теперь хлынули к родным очагам. Билеты на поезда достать было крайне трудно. Железнодорожные и полицейские власти сбивались с ног. Везде стоял неимоверный шум и гвалт. Нельзя было достать ни воды, ни пищи. Станционные здания были в большинстве разрушены, пассажиры лежали в повалку на земле, отхожих мест не было. Если в вагонах второго класса ехать было более или менее сносно, то в неклассных вагонах обстановка была ужасающей. Пассажиры и их скарб заполняли не только лавки, но также проходы и тамбуры. В вагонах стоял плотный специфический запах человеческих тел, испражнений и портящейся пищи. Высаживающихся пассажиров выталкивали через окна или передавали на руках. Вслед за ними летели из окон их вещи и пожитки. Плакали дети, стонали больные. То и дело слышались возгласы, жалкие просьбы, требования, брань. Возвращавшиеся домой военные обычно занимали отдельный вагон или отгораживали его часть, складывая свои чемоданы в виде баррикады до самого потолка. Независимое положение офицеров оберегалось прикомандированными к ним солдатами, которые отдыхали тут же на полу. В последние месяцы войны из-за плохого подвоза продовольствия из Китая, Кореи и Маньчжурии централизованное снабжение населения практически прекратилось. И люди питались тем, что удавалось вырастить на крохотных участках земли или купить за баснословные деньги в деревнях. Ели всякую зелень, коренья дикорастущих растений, морские водоросли, собранных во время отлива моллюсков, зерна гаоляна, кукурузы. Соль и соевая подливка считались страшным дефицитом. В Нагасаки нам сказали, что в последние дни для пораженных взрывом людей были выделены запасы хранившихся на военных складах риса, чумизы, гаоляна, а также китовое мясо, завезенное целыми тушами из южных морей. Эти туши уже начали портиться, распространяя вокруг смрад и зловоние. Мы смотрели в изможденные лица японцев, и нам было по-человечески жаль этот невинный народ, обманутый своими правителями и лишенный теперь самого жизненно необходимого — еды, крова, защиты. Лишениями они расплачивались за свое слепое доверие к божественному императору и правящей клике, сулившей привести их к лучшей жизни через войну и захват чужих земель.